Герда. Дорога тикала в лобовом стекле разделительной полосой. Под капотом ржавой кошкой мурчал мотор, медленно билось сердце. Герда снова и снова проигрывала в голове события прошлой ночи. Портал в темноту, холодная скамейка, статуя Жанны д'Арк, драконы-факелы. Ава, девочка-рука из ее снов, она была за статуей, звала меня, подумала Герда, машинально щелкнув бардачком. Новая фигурка Жанны уже появилась там, возникла. Все это походило на кошмарный сон или эксперимент, в котором она была подопытной. Если так, то от нее что-то ожидалось, какое-то действие. Но какое? Не раз она пыталась вырваться из липкой паутины этой петлящей судьбы, очнуться от мутного наваждения. Сжигала себя заживо, разбивалась насмерть о стены, прыгала с обрыва в пропасть, но неизменно просыпалась на белой простыне очередного мотельного номера. И все повторялось. По стеклу забарабанили крупные капли, включились дворники. Единственным непредсказуемым элементом была тень. Она являлась и исчезала непредвиденно. Герда посмотрела на нее прямо лишь однажды, и каскады колючих злюк до сих пор царапали ей душу эхом воспоминания. С тех пор она осмеливалась отмечать ее присутствие только периферийно, краем глаза. Тень была фигурой в заношенном мешковатом одеянии с капюшоном цвета мертвого дерева. Стоило ей появиться в поле зрения, как каждая клетка Герды принималась вопить. «Убирайся! Убирайся прочь! Как можно дальше! Сейчас! Не смотри! Не смотри! Не смотри!» Приборная доска мигнула знаком. Бензин иссякал. Дорога разветвилась к заправке, и Герда щелкнула поворотником. «Должно быть, в тени и кроется разгадка», — сказала она вслух, останавливаясь у бензоколонки. Словно в ответ на ее мысли, в боковом зеркале замаячили привычные очертания. Если бы не страх, если бы не головная боль, она бы открыла эту дверь и вышла бы, и сорвала бы ей капюшон, и закричала ей в лицо: «Пусти меня! Пусти! Хватит!» Но вместо этого Герда покорно положила лицо на сгиб локтя и слушала гортанный гул наполняемого бака. Об стекло скрипнул ноготь. Герда не отреагировала. Ноготь скрипнул снова. Влекомая импульсом, Герда открыла бардачок, выудила фигурку и силой вжала ее в окно, не глядя. «Ты этого хочешь?» – злобно прошептала она. Раздался тихий звук, будто ржавые опилки посыпались оземь. «Ты этого хочешь?» – вскричала Герда, вдавливая Жанну д'Арк в стекло. Опилки зазвучали громче, захрустело помехами радио. Тень смеялась. Дневник Хиру. Я ненавижу дворец. За годы пребывания в его стенах мне довелось изучить его досконально, не выходя из комнаты, летая глазом. Я облетел каждый закуток в поисках несостыковки, дыры в пространстве, выхода. Ничего. Литой монумент без зазубрин, будто выдутый из темного пузыря. Как я оказался здесь? Память о родном мире иногда всплывает в комканных снах шпилями высоких зданий, подвесных мостов, турбин. Но все это бредовая каша. Ничего связанного. Теперь я во дворце, и выхода нет. Все-таки начну сначала, с первого воспоминания. Шмидт, азиат с длинными клокастыми волосами и проницательным взглядом, встретил меня в прихожей дворца и показал мою комнату. Кровать, стол и вешалка. Сказал, что мне предстоит работать в алтарнице, проводить ритуалы и что покажет все завтра. По пробуждении мне надлежало надеть вот этот медицинский халат и взять с собой хирургическую маску из ящика в столе. После того, как он ушел, я заглянул в ящик обнаружил там маску и кипу бумажных листов. Ночь я не спал, ворочался на твердой кушетке. Вопросы о том, где я и что происходит, порхали в ментальном пространстве, но со спиленными головами, бестолково и холодно. В комнате не было ни окна, ни хронометра, поэтому ночь была во всех смыслах условной. На утро дверь отворилась, и голос Шмидта сказал, что пора. Я накинул халат, прихватил маску и вышел. «Запомни, лево, право, лево и право», — сказал он. Затем мы пошли коридорами, и на каждом повороте он говорил «лево или право». Последний коридор был прямой и оканчивался высокой дверью с барельефами. «Алтарница», — сказал Шмидт. «Место, где проходит ритуал. Сегодня его проведу я, ты смотри. Всего покажу 3 раза. После этого ты сам. Не бойся. Тут ничего сложного». Шмидт толкнул дверь ладонью. Алтарница представляла собой эпичный зал с разноцветными мозаиками окон, запахом ладана и монументальным ковром. В центре, на ступенчатом возвышении, находился алтарь, накрытый материей. Прямо над алтарем было круглое окошко в потолке, из которого бил луч белого света. Витала пыль. Шмидт поманил рукой и пошел к алтарю, но, не дойдя до него, свернул в сторону и остановился у большой иконы. На иконе была изображена святая Дева, но пол холста было залито черной краской. Шмидт приложил палец к губам и указал бровями «Встань здесь». Тут же распахнулась дверь, и в алтарницу вошла девочка. Одета она была в готичное платье с чулками. Волосы утянуты в 2 хвоста, что колыхались из стороны в сторону при каждом шаге. Лицо ее было красивое, надменное, утонченное. Она взошла по ступеням алтаря и села на него. Шмидт сделал жест рукой, что мне надлежит оставаться здесь и смотреть. Надел хирургическую маску и вышел из тени. «Богиня», — сказал он, подходя к алтарю, — «прошу, ложитесь». Богиня закинула ноги на алтарь и легла на спину. «Скажите мне, что вас тревожит?» — спросил он. «Я играла в комнаты, в слезе, и там случилось нечто», — сказала девочка маленьким голоском. «Поделитесь». «Меня тянули за руки. Я была в коридоре, и там стены дощатые, и кто-то тянул, хотя видно не было, особенно здесь». Она дотронулась до плеча. «Тянутость, но без видимости». «Больно было?» «Да». «Что-нибудь еще?» Девочка покачала головой. «Нужно еще. Этого мало. Прошу». Богиня закусила губу. «Ава». «Кто?» «Моя правая рука. Она... с ней что-то не так». «Что именно?» «Она... когда ее тянули за предплечье, она впилась ногтями в доску и выдрала ее. И пауки... посыпались пауки». «Хорошо. Продолжайте». «Пауки. Большие черные пауки. За досками. И Ава их хватала и давила, и мохнатые тельца по ладоням. Щекотно. Но я не управляла Авой, своей рукой. Она сама». «Вспомните об этом. Так, как будто это происходит прямо сейчас». «Я вспоминаю». «Вдохните поглубже, богиня. Пришло время отворить створки», — ритуальным тоном произнес Шмидт. Она быстро и сильно вздохнула. Шмидт развел руками и сделал шаг назад. Богиня затряслась, мелкой дробью ударяясь затылком об алтарь. Ноги ее раздвинули раскрылись широко, голова легла на бок, повернутая в мою сторону. Текли слезы. Цвета ее радужек перещелкивались. Она мощно вдохнула. На мгновение повисла безвоздушная тишина. Я на миг перевел взгляд на Шмидта. Тот стоял, склонив голову, глядя на богиню. И тут из нее вырвался вопль. Раздирающий, сносящий все, будто ее разорвало в клочья, высокочастотно, до последнего фрагмента души, размозженный об камни рояль. Древесный. Адские трубы, ангелы в смятках. Все это продолжалось несколько секунд и оборвалось на полузвуке. Повисла вторая тишина, в миллион раз громче предыдущей. На затылке у меня встали волосы, и будто что-то прочесалось комковатым ежиком под кожей. Мне было физически больно в груди. Девочка вдохнула снова, но на этот раз спокойно, с величием. Она села и обвела темным взглядом помещение. Я невольно сделал шаг назад и вжался в икону спиной. «Богиня!» Голос Шмидта звучал уступчиво. Она взглянула на него и злобно улыбнулась. «Ты!» «Прошу вас!» Шмидт протянул ей руку, все еще глядя вниз. И тут богиня посмотрела прямо на меня. Меня словно обдало магниевой вспышкой. Страх и восхищение. Смерть и любовь, и похоть, и абсолютная власть. Застучало за ушами, и в самом нутре моем что-то вздымнулось и преклонило колени. «И пожалуйста, я буду служить тебе. Пожалуйста, все что угодно. Похоже, что я прошевелил эти слова губами. Похоже, я плакал. Богиня улыбнулась и кивнула Шмидту. Она приняла его руку и спрыгнула с алтаря. «Веди». Шмидт поклонился и повел богиню куда-то за икону. С моего ракурса видно не было. Я не смел пошевелиться. Несколько минут я стоял неподвижно, на подрагивающих коленях, сглатывая слюну. Затем я вышел в коридор и закрыл за собой тяжелую дверь. Право, лево. Право и лево. Шел на негнущихся. Лег на кушетку, не снимая медицинского халата. Только тогда заметил, что все еще сжимаю в руке хирургическую маску. Разжал. Во рту был привкус крови. Я прокусил губу. Зажмурился, но по ту сторону век вместо спасительной тьмы вертелись черные воронки ее глаз. Моей богини. Проснулся от присутствия в комнате. Шмидт стоял надо мной. «Ну как? Жив?» Я кивнул и тут же с болью посмотрел туда, где должно было бы быть окно, но окна не было. «Уже убегаешь?» В морщинах вокруг его глаз угадывалось солнце и опыт. «Нет», — ответил я и сел. «Готов еще раз?» Сердце мое спустило передачу. Я взглянул на Шмидта с ужасом и надеждой. Он положил свою маленькую узловатую ладонь мне на плечо и улыбнулся. «Не сегодня. Мы ждем 40 дней между сессиями. Ей необходимо восстановиться. Да и нам тоже». «Нам?» — спросил я. «Да. Ты да я. И Хабрик. Ты его пока не видел. Занятный малый». Я ощутил сухость в горле. Меня обуревали смешанные чувства. «Между тем, у меня для тебя кое-что есть. пока ждешь». С этими словами он что-то поставил на стол с твердым звуком. Я протер глаза рукой. Разноцветные пятна. Черные воронки. Черные воронки. Встал, подошел к столу. Предмет был стеклянной сферой на трехногой подставке. Я вопросительно посмотрел на Шмидта. Тот сделал жест рукой, будто откручивая крышку. Я сжал пальцами верхнюю полусферу и прокрутил. Через щель хлынула густая вода, стекая по подставке на стол. Внутри сферы осьминожкой плавало глазное яблоко. Обнаженное око с карей радужкой и черными проводками нервов. «Тронь», — сказал Шмидт и коснулся пальцем в воздухе. Я поднес руку и приложил подушечку. Глаз был скользкий, влажный и прохладный. В то же мгновение я ощутил, будто затылочная стенка моего черепа растворилась, и щупальца вынули мозг. Тот зацепился за кость, и мелькнула мгновенная теплая боль, но тут же прошла. Я парил в воздухе, и изображение было слегка размыто, растянуто. Я видел Шмидта, комнату и себя со стороны. «Лети, шевели конечностями!» Я понял, что произошло. Мое сознание переместилось в глаз. Я ощутил наличие осьминожьих проводков и понял, что могу ими шевелить, как конечностями, отталкиваться от воздуха и парить. Я облетел комнату по кругу и выскользнул наружу. Коридоры, повороты. Я летел прямо, наобум, пока не услышал голос Шмидта. «Чтобы выйти, просто отпусти палец». Я периферийно осознал, что все еще держу палец на поверхности глаза, где-то там, в комнате. Я отпустил его и вернулся в тело. «А ты даже лучше, чем я ожидал», — декларировал Шмидт довольно. «Что ж, если наскучит комната, летай где хочешь, а я вернусь через 40 дней». С этим он вышел, прошаркав тапками наружу, и тихо притворил дверь. Я облокотился на стол рукой, глядя на плавающий в сфере глаз с его тончайшими нервами проводков. 40 дней, — прошептал я. Сначала я летал недалеко, пытаясь запомнить расположение многочисленных комнат дворца. Но чем дальше я удалялся от своей комнаты, тем туманнее рассеивались ориентиры. Несколько раз я пытался встучаться в алтарницу, но двери были заперты. После ухода Шмидта я принялся отсчитывать дни, скрябая вертикальные черточки маркером по пробуждению. Маркер нашелся в ящике стола за кипой бумаг. Там же обнаружилась и магнитная лента, что легко приставала к стене и могла держать листы. Осознав, что не в силах более удерживать в уме схему поворотов и закутков, я начал набрасывать карту дворца маркером по листам, цепляя посещенные фрагменты на стену. Эта деятельность поглотила меня всецело, и 40 дней прошли незаметно. Все свое время, от пробуждения до отхода ко сну, я пребывал в летающем глазу, картографируя дворец, отчего мои собственные яблоки побаливали. Видимо, я их в трансе закатывал наверх. На 41-й день я вновь проснулся от присутствия. Шмидт стоял у стены, заложив руки за спину, и изучал мою карту. Я сел, нарочно скрипнув койкой. «Неплохо», — — сказал Шмидт, не оборачиваясь. «Много покрыл». «Да, это... готов?» — перебил он, глядя через плечо. Я сглотнул и кивнул. Шмидт улыбнулся и вышел. Я надел халат, прихватил маску, сделал два шага в сторону двери, вернулся, накрыл летучий глаз его полушарной крышкой и последовал за Шмидтом. Когда богиня вошла в алтарницу, у меня в горле нервными бабочками захлопали крылья, подташнивая перьями по дальнему языку. Я наблюдал за ней краем глаза, не решаясь взглянуть прямо. Так же, как и в прошлый раз, она легла на алтарь, и Шмидт, натянув на лицо больничную маску, спросил: «Что вас беспокоит?» У богини был тонкий, подрагивающий голос. «Птица в клетке». Она, перебиваясь, начала рассказывать о своих галлюцинозных злоключениях в полумрачных мирах. Шмидт умело усугублял ее травмы, подталкивая к ментальному обрыву. Голос богини совершенно не совпадал с аурой всепогребающей власти, которая пронзила меня в ее поведении в прошлый раз. И вскоре я понял, почему. Когда она стихла и принялась трястись в немых конвульсиях, Шмидт поманил меня рукой. Я вышел из тени иконы и приблизился к алтарю. Лицо богини было покрыто испариной, мелко постукивал об материю затылок. В ней не было ничего божественного, магнетического. Передо мной лежал болезненно бледный ребенок, измученная девочка в платье. Я перевел взгляд на Шмидта. Тот изучал меня, улыбаясь глазами. Нижняя половина лица сокрыта под маской. Во мне смешались ровные доли страха и отвращения. Он что-то сказал, но я не расслышал. Маска сживала звук. Я переспросил. И тут из богини вырвался вопль. Я ощутил чудовищный выплеск энергии, скрежещущий до потрескивания ауры. И боль. Будто мне в грудь вонзили занозящий фарфор, насекомую, въедающуюся шрапнель. Богиня широко распахнула глаза, продолжая испускать эту свирепую всепоглощающую ноту. Глаза ее моргали цветами, будто меняя линзы. Она вся выгнулась дугой, руки сжаты в кулаки, платье пропитано насквозь. Затем все кончилось. Вновь повисла немыслимой глубины тишина. Вопль отрикошетил от стен и сдох. Богиня закрыла глаза и опала конечностями. «Тсс», — сказал Шмидт, все еще глядя на меня. Богиня открыла глаза и осмотрелась. Наши взгляды встретились. «Я пишу это сейчас, сидя за столом в своей комнате во дворце, и понимаю, насколько сложно зафиксировать вербально то, что на самом деле произошло в тот момент. Слова не собираются во фразы, и биполярная природа того мгновения вынуждает меня совершить нечто странное. Я воображу две истории и запишу их здесь, на этих листах. Пусть персонажи этих историй переживут нечто, схожее с тем, что я испытал в ту долю секунды, когда глаза богини распахнулись». История первая. Представь себе мальчика, который родился в рыболовной деревушке. Жизнь его была простой, как черта на песке. Мать умерла при родах. Отец научил его всему, что знал сам. Как обращаться с удочкой, выкапывать наживку, разделывать рыбу. Читать мальчик не умел. О мире не знал ничего. Просыпался засветло, рыбачил, отправлялся в ближайший город, где зазывал кричалками приодетых горожан, продавал им свой улов, возвращался затемно и ложился спать. Так, день в день, он прожил 20 лет. Однажды по пути в город он увидел девушку. Она стояла на мосту, облокотившись на перила, о чем-то грустно задумавшись. Она была невероятно красива. Ангел в платье изумрудного цвета. Мальчик поднял весла и уставился на нее с открытым ртом, пока течение несло его побитую временем лодку под мост. Девушка заметила его и улыбнулась. На следующий день он проплывал тем же путем в то же время. И девушка снова была там. На этот раз она помахала ему. «Эй!» — крикнул мальчик и неловко поднял руку. Он не знал, как себя в таких случаях вести. Так началось их знакомство. Сперва они обменивались короткими фразами, пока он проплывал под мостом. Затем девочка принялась прогуливаться по набережной вдоль течения, чтобы поддерживать разговор подольше, до самого поворота, где городской канал выливался в реку. Однажды она впрыгнула с берега на борт и заявила, что готова купить весь его сегодняшний улов при условии, что он проведет время с ней, вместо того, чтобы идти на рынок. Мальчик не мог поверить своему счастью. С тех пор они проводили вместе каждый день и на закате долго держались за руки, прощаясь, и ночи ожидания казались бесконечными. Было в ней нечто неуловимое, игривое, искра, шизинка в зеленых глазах. Она была высокой, с длинными гнущимися пальцами. Пуговицы на ее одеждах были застегнуты не впопад, шнурки волочились по земле. В один из тех дней она пригласила его к себе домой. Жила она в запустелом замке, заросшим плющом, с мамой-старушкой, которая была почти совершенно слепа. Девушка показала ему свою комнату. Вещи, раскиданные по полу, паутина по углам, узкая кроватка с набалдашниками, на которой они провели свою первую ночь. В предрассветной мгле, всматриваясь в ее черты, он клялся, что никогда ее не оставит, что всегда будет любить, и держал ее голову в ладонях, и целовал ее губы. И небо плавно зажигалось на горизонте, и пахло рыбой, забытая в проходе его плетеная корзина. Когда мальчик на следующий день вернулся в деревню, отца не было дома. Мальчик спросил соседа, и тот ответил, что отец, не дождавшись его в обычный час, отправился на поиски и сгинул бесследно в ночи. Неделю мальчик искал отца повсюду, но так и не нашел. Когда он приплыл в город, возлюбленная ждала его на мосту. Лицо ее было измождено. Она, похоже, не спала несколько дней. Она разрыдалась, прыгнула в лодку, крепко обняла его и все пришептывала. «Где же ты был? Где ты был?» Мальчик рассказал ей про отца и что кроме нее в его мире никого больше не осталось. Она сказала, что все наладится, что она что-нибудь придумает, и, не говоря больше ни слова, повела его в свой замок. Там, оставив его в прихожей, она поднялась на второй этаж, в покой матери. Через час она вернулась, взяла его за руку и потащила наверх. Мать ее была, как сморщенный персик, маленькая, испещренная морщинами. Она поманила мальчика крюковатым пальцем и всмотрелась изо всех сил в его лицо. Но тот, видимо, расплывался в ее глазах. «Пусть», — сказала она, наконец, хрипя, и девушка кинулась целовать ей руки. С тех пор они жили вместе, абсолютно счастливы. пожилая мать девушки обладала хоть и увядающим, но все же состоянием с былых времен. Мальчику полагаться на нее всецело казалось неправильно, и он продолжал ловить рыбу с городских берегов и продавать на рынке. Девушка втайне уважала его за это, но по какой-то своей неряшливой причине не могла ему об этом сказать. Вскоре она забеременела. В светлом будущем рисовалась семья. Однако свет этот стремительно померк, когда в город приехал мистический доктор и наложением повязок с разноцветными травами излечил мать девушки от слепоты. В тот день девушка ходила кругами, волнуясь, а мальчик все не мог понять, в чем дело. Наконец она призналась ему, заливаясь слезами, что обманула мать, сказав ей, что мальчик родом из города, из какой-то определенной семьи, с фамилией. Но теперь она узнает правду, и все кончено, все кончено, все кончено. И действительно, едва мать увидела его своими прозревшими очами, то закрыла лицо ладонями и принялась что-то такое кричать. Прибежали люди в форме. Мальчик бился как мог, но девушку увели. Ее не было 2 дня. Мальчик мерил запертую комнату шагами, как лев в клетке. Девушка вернулась домой без ног. Отрезали обе по пояс. Местная религиозная процедура наказания. Однако плод не тронули. Ребенок все еще был в ней. Мальчик выл, скрипел зубами, бил кулаками в стены, все порывался убить их всех, но понимал, что любое его действие принесло бы только вред. Обезногая девушка стала очень тихой, все больше смотрела в стену или на ботинки и часто повторяла: «Я люблю тебя», и все же хорошо. Мальчик бережно ухаживал за ней день и ночь, но она не пережила родов. Родилась девочка, невероятно похожая на нее. Мальчик держал ребенка в руках, прислонившись к стене, рядом с мертвой любовью. Его любовью с застывшим лицом, приоткрытым ртом, вздернутой окровавленной юбкой, обрубками ног, во всем этом непотребстве бытовой смерти. Он ощущал хрупкий вес этого дитяти в руках, этой точной копии той девушки, что улыбнулась ему тогда на мосту, вечность назад. И словно разлился по его скальпу божественный свет. Могучая любовь сжала его существо, и он поклялся внутри, что никогда, никогда ее не оставит. Запомни это чувство. Это половина того, что я ощутил в тот момент, когда богиня на алтаре открыла глаза, и наши взгляды пересеклись. Теперь вторая половина. Представь себе горное поселение. Фиолетовое солнце, мелкая крюкастая ползучая растительность, острые камни, выточенные тысячелетиями пронизывающих ветров. Худой мужчина в мешковатом одеянии. Руки его по плечи в металлических браслетах. Мощные скулы, щетина, глубоко посаженные темные глаза, сверкающие железным рельсовым светом. В руках у него каменная миска. Вот уже десятки поколений его род приносил подаяние Господу Богу в неприметном храме. И сегодня настал его час. Волдыристые улицы, приточенные канавы, лестницы. Он идет целенаправленно, в животе урчит, Побаливает от голода голова. На ногах сандалии. Храм из пурпурного кирпича осыпался по краям краюхою. Комната Бога была на задворках храма. Чтобы добраться до нее, мужчина пересекает небольшой внутренний дворик, где не лают собаки. Он почтенно приоткрывает скрипучую дверь. Перед ним предстает пустая неброская стена. Тупик. Он встает на колени и ставит миску перед собой. «Я приношу подаяние тебе простое, но это все, что у меня есть. Прими его, Господи, или растерзай меня здесь и сейчас. Я кладу в твою ладонь дыхание свое, сердце свое и глаза свои. Сожми их в кулак здесь и сейчас. Раздави, или позволь мне прожить еще один день. Позволь благословлять дары твои, свет твой, твою любовь». Он припадает лбом к каменному полу и зажмуривается. Если Бог примет его дар, то ничего не произойдет. Он поднимется с колен и выйдет из храма. Если нет, он навсегда останется здесь, в тупике неприметного храма. Так же, как и сотни, тысячи монахов до него, обратиться в каплю краски, стекающую по расцарапанной стене. Он пытается держать сердце открытым, чистым, искренним, но первобытный ужас неминуемо сбагривает края того света черными витиеватыми полосками. Тревога омрачает его сердце. Страх — это плохо, грязно. Он пытается запереть этот страх, заглушить, но от этого лишь больше боится. Он ощущает величие, космическую масштабность Бога и свою перед ним никчемность. Мелкую каплю дождя, а лезвие сияющей гильотины. «Все? Достаточно?» — бьется младенцем задыхающаяся розовая мысль. «Можно уходить?» Он пытается отстранить эту мысль, оттолкнуть прочь, но тут все останавливается, замирает. Пульсация в висках, звуки, дыхание. Черный экран смотрит на него сверху вниз. «Только не это! Только нет! Пожалуйста!» Он медленно поднимает голову, встречая то кошмарное, непостижимое, ледяное. И это вторая полярность того, как я себя почувствовал, когда наши взгляды встретились.